Ко времени нашего возвращения в Найроби война сильно затруднила поездки за пределами Кении. Разумеется, как представитель нейтральной страны, Питер не мог принимать участие в войне, если не считать его поисков съедобных растений, произрастающих в засушливых районах, что обеспечивало воюющие в пустыне армии некоторым запасом овощей. И все же мы совершали довольно много поездок. Остальное время мы находились в своем доме, стоявшем в конце улицы Риверсайд-Драйв. Тогда это был совершенно необжитый район, и по утрам в качестве физических упражнений мы совершали пробежки по полям. Все свое свободное время я проводила с Питером в музее, делая зарисовки местных цветов. Когда об этом стало известно, люди начали приносить мне редкие растения, и у меня никогда не было недостатка в объектах для рисования. Вместе с тем, знакомства с новыми людьми, часто очень интересными, расширяли круг наших друзей. Как-то с целью проведения экспериментов над хамелеонами в музей зашла доктор Салли Атсет из университета Лос-Анджелеса. Она уже проделала много таких экспериментов с ними, от Кейптауна до Каира, и теперь хотела проделать последний опыт, чтобы выяснить, что же заставляет этих пресмыкающихся изменять свою окраску. Сначала она поместила одну особь в стеклянный сосуд, и затем стала обертывать его в бумагу различного цвета. Хамелеон не реагировал. Потом она опускала сосуд то в горячую, то в холодную воду. Хамелеон оставался зеленым. Она производила различные шумы, и снова безрезультатно. Наконец, она приблизила к стеклу живую змею. Адреналиновые железы хамелеона сразу же заработали, и его окраска приняла самый темный оттенок из того, что его окружало. Ведь змеи являются смертельными врагами хамелеонов. Африканцы очень боятся хамелеонов и никогда не прикасаются к ним, считая эти безобидные существа куда более опасными, чем змеи. Несомненно, такое отношение объясняется тем, что когда змея заглатывает хамелеона, ее внутренности часто бывают распороты шипами, имеющимися на спине ее жертвы. Мы часто брали хамелеонов в руки или пускали ползать по себе, пытаясь доказать их безобидность, но убедить африканца в том, что хамелеон не опасен, было невозможно. Говорят, что существует и другая причина страха африканцев перед хамелеоном и даже ненависти к нему. Как рассказывается в одной старинной легенде, Бог послал хамелеона предупредить людей о надвигающейся засухе. Но тот полз настолько медленно, что не смог добраться вовремя, и большая часть скота африканцев погибла. В действительности же мнение, что хамелеоны медлительны, ошибочно. Когда за ними следят, они сидят неподвижно, но стоит только оставить их одних, как хамелеоны моментально исчезают. Несколько лет спустя, когда я как-то рисовала великолепного хамелеона Джексона, мне представилась возможность сделать некоторые любопытные наблюдения. Но только я начала делать наброски, как нам пришлось переехать километров на 300 на север к Марсабиту. Я устроила хамелеона как можно удобнее в картонной коробке, положив туда достаточное количество пищи и взяла его с собой. Впоследствии мы должны были переехать километров на 300 с лишним южнее, примерно к тому месту, где был пойман этот хамелеон Джексона. И мы снова взяли его с собой. Но как только я закончила свой рисунок, я выпустила его на свободу. В Конго. Когда Салли Атсет закончила свои эксперименты в музее, она предложила мне поехать в Конго. Примечание. Бельгийское Конго — ныне Республика Заир. За время ее пребывания в Найроби мы стали друзьями, Я сказала ей, что мы можем совершить эту поездку вместе на нашем Форде. С нами также решила поехать одна наша подруга-голландка по имени Мейен. К сожалению, Питер был очень занят в музее и не смог присоединиться к нам.